Нисио Исин. Нека Моногатари. Уайт. История кошки. Белая. Глава первая. Я не могу рассказать историю о себе, Ханекаве Цубаси, потому что не могу сказать, насколько я являюсь собой. Один писатель говорил, что если вытянуть ногу, ты перестанешь воспринимать пальцы как свои собственные. Но у меня все еще хуже. Я сомневаюсь, что даже бьющееся в груди сердце принадлежит мне. Я – это я? Что я? Кто я? Кто? Я – это я. Что? Я – это я. Например, можно ли назвать эти абсурдные мысли своими? В принципе, можно. Однако это просто мысль, способ мышления. И даже если это воспоминание, она, грубо говоря, лишь скопление знаний. Если меня определяет жизненный опыт, можно ли назвать мной того, кто побывал в тех же ситуациях? Даже если есть я вне меня, это все равно я. Если так, исчезну ли я, если не буду собой? Как я буду думать? О чем я буду думать? Имя Ханекава Цубаса само по себе непостоянно. Я меняла фамилию много раз. Поэтому я не рассчитываю на то, что имя подарит мне личность. Я понимаю, что имя лишь символ. Понимаю даже на физическом уровне, если можно так выразиться. Когда ты сталкиваешься с Каи, самое главное – узнать его имя. Или, по крайней мере, это первый шаг. Мне кажется, я не могу разобраться в себе, потому что не считаю имя своим собственным. В этом случае я сперва должна познать свое имя. Я должна познать себя как Ханекаву Цубасу. Только тогда я смогу понять, кто я. Конечно, когда я думаю, что Рарагикун остановится и начнет рассуждать об этом, моя проблема становится просто смешной. Мне стыдно от мысли, что Рарагикун, даже став вампиром и познакомившись со сверхъестественным, все равно продолжал быть Рарагикайоми. Может, он сам этого не осознает. Всем вокруг понятно, что Рарагикун продолжит быть собой в любом месте и в любое время. Пусть он сам и не понимает этого. Ему не нужно это понимать. Рарагикайоми – это Рарагикайоми. И потому он всегда может рассказать свои истории. Поэтому он мне нравится. Ханекаве Цубасе нравится Рарагикайоми. Лишь с этого я могу начать рассказ о себе. Как ни странно, это единственная часть меня, в которой я уверена. Например, когда я буду сидеть в библиотеке, то случайно могу написать «Рараги Цубаса» в углу. Для моей истории этого хватит. В 60 приключениях Шерлока Холмса, великого детектива, созданного сэром Артуром Конан Дойлем, есть только две истории, рассказанные не доктором Ватсоном, а самим Холмсом. Странные работы. Поклонники Холмса их не признают. В начале одной из историй «Человек с побелевшим лицом» мистер Холмс сказал следующее. «Идеи моего друга Ватсона, хотя и ограниченные, но восхитительно настойчивы. Долгое время он утомлял меня просьбами описать свой опыт. Возможно, я сам виноват, поскольку часто указывал ему, насколько поверхностны его отчеты, и обвинял в потакании массам, вместо строгого следования фактам и данным. «Попробуйте сами, Холмс», — ответил он. Взяв ручку, я понял, задача должна быть представлена в том виде, который заинтересует читателя. Как любой человек, я была очарована тем, насколько Шерлок Холмс превосходил обычных людей и с интересом читала о его делах. Поэтому так удивилась словам его истинного голоса. Честно говоря, я была разочарована. Почему этот гений, который был выше остальных людей, говорил таким человечным тоном? Мне показалось, меня предали. Но теперь я знаю о его человечности, которая не могла выдержать разрыва между собой и сверхчеловеком, о котором говорил Ватсон. О его желании найти оправдание. Помощник сказал детективу попробовать самому. Так и появились эти две истории. Моя история точно такая же. Это история, которая покажет вам, что я всего лишь человек, а не святая, как думает Рараги-кун. Она покажет, что я и кошка, и тигр. История, которая покажет, что я человек. История полного разочарования, предательства. Не думаю, что смогу рассказать ее так же умело, как Рараги-кун, но я попытаю удачу и постараюсь изо всех сил. Вы бы тоже рассказали историю своей жизни именно так. А теперь пришло время пробудиться от кошмара.